Глава 46. Эмма. С самого утра на сердце тоска и непонятная тревога, что с каждой минутой усиливается и заставляет трястись руки. Вроде бы все хорошо, мы с малышом живы и здоровы, с Тимуром все налаживается. Мы разговаривали буквально с утра, он миллион раз сказал нам, что любит и скучает, и скоро вернется домой. Но тревога поселилась в моем сердце, когда он не ответил на мой звонок. Я уже набирала его трижды, но ответа так и не поступило. Я знаю, что он поехал в столицу по рабочим делам и вполне может быть занят, но... Он всегда отвечал на мои звонки, что бы ни случилось. Даже если просто сказать, что перезвонит. Поэтому сейчас волнение разъедает мое сердце и душу, как кислота. Мы с Арсланом в сопровождении охраны входим в детскую клинику. У малыша с утра появилась непонятная сыпь, а еще его тошнило. И я на панике не стала дожидаться прихода врача на дом и поехала сама, чтобы нас приняли как можно раньше. Торопливо вхожу в кабинет, прижимая малютку к груди. За мной захлопывается дверь. «Добрый день!» И осекаюсь, потому что мужчина, стоящий у окна, сцепив руки за спиной, не наш доктор, но он кажется мне до боли знакомым. Делаю несколько несмелых шагов вперед и застываю, как вкопанная, когда мужчина оборачивается и им оказывается Слава. Тревога, что сжирала меня с самого утра, перерастает в панику и прокатывается по моему телу волной, потому что у Мстислава безумные глаза и издевательская улыбка на лице. Арслан, видимо, считывает мое состояние, кривится и начинает хныкать. «Здравствуй, Эмма!» Слава делает шаг вперед. А я на инстинктах отшатываюсь назад. Арслан уже плачет в голос, и я покачиваю его, прижимая столбиком к груди и пытаясь унять истерику малыша. «Давно не виделись. Я успел соскучиться. Вот только дракон слишком охраняет принцессу, и пришлось поднапрячься, чтобы увидеться с тобой без твоей свиты. Меня неконтролируемо трясет от страха. Сама не понимаю, почему. За все время знакомства Слава не был навязчив или агрессивен. Всегда дружелюбен и учтив. И только сейчас понимаю, что это и должно было насторожить, ведь мужчина, который хочет добиться женщину, был бы более настойчив, а не просто был рядом, ожидая непонятно чего. А сейчас весь вид Славы буквально кричит о том, что он не настроен общаться по-дружески. От него исходят волны опасности и ярости, и я боюсь. Не за себя, за сына. Что тебе нужно? Учти, за дверью охрана, и если что, я закричу». «Ну, зачем же ты так?» Издевательски ухмыляется, а вот его глаза буквально исходят злобой. «Я разве тебе угрожаю? Я просто хочу с тобой поговорить, Эмма, в приватной обстановке». «Это-то и пугает. Я не хочу с тобой говорить. Мне не до этого. Где доктор? Мне нужно показать ему сына». «Доктор вышел покурить и любезно предоставила нам свой кабинет. А поговорить тебе со мной придется». «Более того, мы даже вместе кое-куда прокатимся. И если ты сейчас закричишь», — предупреждает меня металлическим голосом, считывая мои намерения, — «твой ребенок пострадает». «Никуда я с тобой не поеду», — отрезаю, а сама захлебываюсь волнением, снова отступая на пару шагов назад, к спасительному выходу, и дикий страх за малютку клокочет в груди. Но пока я совершенно не представляю, что мне делать, потому что весь вид Славы буквально вопит о том, что он ни перед чем не остановится и точно не шутит. «Мне сейчас надо кормить ребенка, нам надо домой». «Потерпит», — отрезает, приближаясь ко мне и грубо хватая за предплечье. «Сейчас ты поедешь со мной, молча, спокойно, добровольно, отпустишь охрану, а с сыном? С ним ты позже разберешься». Мы выходим в коридор, и охрана мигом становится в стойку, преграждая нам путь. «В сторону отошли!» – тихо рычит Слава, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания, а охрана переводит взгляд на меня. «Иначе пострадает ребенок!» «Отошли, я сказал!» Я слабо киваю. Внутри вся умирает страха, надеясь, что охрана поедет за нами и все же сможет дозвониться до Тимура и все ему доложить. Меня неконтролируемо трясет, а перед глазами периодически темнеет от эмоционального напряжения. Но я буквально умоляю свой организм не отключаться, потому что кто иначе защитит моего малыша? Слава выводит меня на парковку. Арслан все время хнычет, чувствуя, что мама на взводе. И я качаю его, отчаянно обнимая и шепча, чтобы немного потерпел. Непонятно, как отреагирует неадекватный Слава, если сын расплачется в голос. Его слова «с сыном разберемся позже» так и не выходят из головы, а подсознание подкидывает картинки одну страшнее другой, и от каждой хочется выть в голос и звать на помощь. Мстислав сажает меня на заднее сиденье, отбирает телефон, буквально вырывая его из моих рук, а сам садится за руль и резко трогается с места. Какое-то время мы едем молча. Я не узнаю этот маршрут и понятия не имею, куда нас везет этот безумец и чего стоит от него ждать. «Зачем я тебе?» Вопрос все же вырывается, потому что сидеть в неизвестности нет сил. Арслан пригрелся и немного затих, причмокивая губами. «За этого крошку я переживаю куда больше, чем за себя. Только бы с малышом все было хорошо». «Давно тебя хочу». И снова безумная улыбка на губах, которая не предвещает ничего хорошего. «С самого первого дня. Все ждал, когда тебе помогут избавиться от ребенка. Но он, зараза, живучий, а ты упрямая». Его слова, как пощечина, бьют наотмашь и по-больному. Значит, и он причастен к тому кошмару, который мне пришлось пережить, когда я могла собственноручно избавиться от ребенка. Мерзавец! «Ты псих!» «Да, я псих!» Орет на весь салон так, что вздрагиваю. А Арслан раздражается громким плачем. «Скажи спасибо своему Кадырову!» Я перестаю обращать внимание на слова Славы и концентрируюсь на малыше, поглаживая и шепча ему ласковые слова, чтобы успокоить его. Прижимаю незаметно к груди и немного расстегиваю потайной замок на толстовке, чтобы покормить малыша. Мстислав может катиться к черту, но я не позволю ему морить моего ребенка голодом. Но Слава не обращает внимания на мои действия и продолжает, заставляя меня слушать весь этот ужас, который он приготовил для нас. И от его слов стынет кровь в жилах, потому что сказаны они с твердой уверенностью. С самого первого дня мечтаю трахнуть женщину близкого друга и разрушить его жизнь. Снова, и снова, и снова! Буду отбирать все, что ему дорого. Тебе просто не повезло связаться с Кадыровым, Эмма.